Когда мы причалили к замку, Хагрид собрал всех и провел к главной башне, в которую мы и прошли, под восхищенный писк Гарри внутри меня. Ну да, у того впервые такие впечатления, а потому я еще подкинул ему пару сфер с видами на города волшебников Шумера, эльфов, гномов и самое главное, альвов. Последние строят невероятно красивые и воздушные, на первый взгляд, замки на огромной высоте гор, где обычному человеку и дышать-то будет сложно из-за недостатка кислорода. Пусть насладится видом истинного искусства магических и рунических построек, а не этой почти развалившейся древности. При входе почувствовал слабое и какое-то обреченное касание внимания замка, словно кто-то невероятно древний ищет среди входящих давно ожидаемого и невероятно сильно желанного гостя, но видел уже столько народа, что и не надеется встретить того самого. По мне внимание скользнуло и перешло к другим, но через несколько секунд вернулось, а затем сердце замка вздрогнуло. Я ощутил невероятную радость и надежду этого старого магического оплота. Он надеялся и умолял. Потому, проходя по коридору, прикоснулся к стенам и кончиками пальцев погладил их, ощущая ответное тепло и едва ли не слезы радости. Кажется, каким-то образом замок почувствовал мою суть осколка и то, что я могу ему помочь. Теперь не отвертеться от помощи ему, да я и сам этого захотел. Ведь этот замок хранит столько тайных возможностей. Хагрид передал нас строго одетой женщине в очках и мантии, которая попросила подождать, пока не будет все готово к нашему приходу, и ушла за двустворчатые двери в главный зал. И буквально через минуту над нами стали пролетать призраки, возникая в коридоре словно из ниоткуда и просачиваясь сквозь стены и шугая поступающих. Мгновенно, на одних рефлексах трансфигурировал песок в кармане в соль, смешанную с черным перцем, и, достав пригоршню, скрестил пальцы и прошептал пару строк молитвы к Творцу, а потом рассыпал немного вокруг себя и приготовился кинуть в любого эктоплазменного, который на меня ринется. Но летящий на меня призрак, словно на стену налетел, когда добрался до раскиданной вокруг меня соли и его прикольно так размазало по невидимому барьеру. Убить не убило, но приложило знатно. Остальные призраки мгновенно отшатнулись от меня и того места, где так приложила их собрата. Вот честно, автоматически все вышло. Хех, пригодилась-таки память одного из осколков, который стал в одном из миров паладином Творца. Там таких простеньких с виду приемов, способных спасти жизнь, тысяча и один способ. Соль с перцем, простейший из этих приемов, со святой водой возни больше, но и эффект мощнее. На нежить и нечисть как кислота и огонь действует. Жаль только, что эффект сохраняется недолго, но и это может спасти вам шкурку. Однако, вот именно здесь и сейчас, этот самый рефлекс стал откровенно лишним и ненужным. Пока народ удивленно смотрел на буквально лепешку из призрака, я аккуратно и максимально незаметно стер часть круга из соли и перца и ловко передвинулся на другое место. Призрак подернулся волной энергии и стал нормальным, удивленно почесал голову и, как-то сникнув, ушел сквозь стену, что-то беззвучно нашептывая себе под нос. Остальные призраки, мягко говоря, находящиеся в шоке, тоже стали разбредаться, а народ, находящийся со мной в коридоре, тут же стал обсуждать странности, связанные с тем призраком, которого словно на огромной скорости встретила железобетонная стена. Но эти разговоры пресекла вернувшаяся МакГонагалл, проводившая нас в огромный зал, освещенный огромным количеством левитирующих свечей и ночным небом вместо потолка с кучей звезд. Иллюзия была настолько качественной, что не зная я, что на улице пасмурно, поверил бы в то, что видно настоящее небо. Затем произнес речь директор и спела песню «Шляпа», лежащая на табурете. Занятный, скажу я вам, артефакт. В ней было накручено столько заклинаний и плетений, что я вряд ли поверю в то, что это простой артефакт, способный определять народ на факультеты. Тем более, что ее внешний вид был не более чем вещественной иллюзией. Но под столь огромным количеством магических плетений и сиянием магии, настоящий облик увидеть не смог. Этот артефакт вряд ли создан кем-то из основателей школы, ибо множество приемов в ее плетениях были взяты из Шумера, да еще и божественным предметом за милю от нее веяло. Но более странно было то, что в ней находился очень и очень могущественный дух. Это говорило о том, что в ее создании еще и не слабый шаман поучаствовал. А таких среди основателей я как-то не знаю. Как только шляпа окончила свою песню, банально свернув все уши в трубочку своим голосом, директор объявил распределение, и МакГонагалл, развернув свиток, начала зачитывать имена. Названные выходили, садились на табурет и надевали шляпу, что закрывало головы детей до подбородка. И посидев на голове поступающего, она громогласно объявляла факультет. Форма направленного приобретала цвета его факультета и его же герб на груди. Постепенно все больше народа проходило через распределение и, наконец, я оказался последним. Реально, меня уже давным-давно должны были назвать. Я стоял в полном недоумении от происходящего. Последний учащийся, директор, МакГонагалл растерянно передала свиток директору, и тот, также растерянно посмотрев на меня, заглянул в свиток, и его брови взлетели вверх. Да так, что я уже подумал, что они подымут его вычурную шляпу. Тот посовещался с Минервой и, не придя к какому-то заключению, показал свиток сидящему рядом Флитвику, который, увидев написанное, аж вскочил и едва не рухнул со своего стула. Некультурно выхватив свиток из рук Минервы, тот потрясенно посмотрел на написанное, на меня, вновь на написанное, а затем, что-то прошептав Дамблдору и Минерве, спустился таки со своего места и как-то важно и величественно прошел на место МакГонагалл, где та вещала имена претендентов. «Не удивляйтесь тому, что сейчас произойдет», — сказал тот вначале всем, и осмотрев ничего не понимающих студентов, вдохнул побольше воздуха в легкие, распрямился и выправил плечи, а потом все же сказал то, отчего моя челюсть рухнула в бездну, а конспирация затрещала по всем имеющимся швам. «Ае, Динмар Дава Дуртури, Дава Парки Самаэр, приветствую, лорд-хранитель драконьего проклятия, истинный дракон». От этого предложения на неизвестном всем, кроме меня и этого полугоблина языке, все буквально челюсти уронили на пол, даже МакГонагалл и Дамблдор, а полугоблин буквально светился от переполняющей его гордости и предоставленной чести. Откуда он вообще такой взялся, не говоря про то, как смогли сойтись человек и гоблин, кто его обучил языку Дава. Ну, а если перевести на понятный язык, у меня сердце едва не остановилось от этой фразы: «Гарольд Джеймс Поттер, пройдите к шляпе». И этот старый гад подмигнул, незаметно, ибо все в тот момент все еще пытались понять сказанную на неизвестном языке фразу. Я без всякой актерской игры был удивлен произошедшим, а потому как-то на автомате прошел к табурету, поднял шляпу, сел и в полной тишине надел ту себе на голову. «Хаэм-хаэм-хаэм», — повздыхала шляпа задумчиво. «И что мне делать? Тут и решимость, и честь, и гордость, не присущая людям, и сила, превосходящая все, что я видывала до сих пор. Не считая древнейших времен, я в растерянности, молодой человек. Скажу по правде, старый маразматик с бородой, в которой колокольчики, очень настойчиво просил определить вас на Гриффиндор. Однако, я в замешательстве и, честно говоря, испуганно идти у него на поводу. Потому спрошу у вас, куда бы вы хотели поступить, а куда посоветуешь?» Разговор проходил в верхних ментальных слоях, потому никому другому услышать этот диалог не получилось бы. «Хаэм, у вас есть опыт руководства, и опыт героя, и опыт злодея, и даже нечеловеческий опыт, и опыт бога. Я в замешательстве», — честно сказала шляпа. «Вы можете пойти на любой факультет, ибо можете быть как ученым, так и невероятным боевым магом, так и целителем величайшим, так и политиком, каких еще не видывал этот мир. Но я бы посоветовала вам именно тот факультет, о котором вы подумали столь громко, ибо это гораздо лучше в некоторых обстоятельствах. Хотя я вообще не могу понять, зачем такому, как вы, учеба здесь. Таков закон этого мира», — мысленно пожал я плечами. Тогда и тишину зала развеяло громкое решение шляпы. Продолжение следует. Примечание к части. Прода. Пути магии неисповедимы. Список составлял магический артефакт, завязанный на источник магии Хогвартса, а потому тот видит много больше, чем многие другие. Вот такая вот подстава, ГГ. Хе-хе-хе. Поддержите работу автора копеечкой, если можете. Тогда автор сможет чаще радовать вас продой, ибо не будет тратить море времени на подработку. Но я никого не заставляю, это добровольно. Также напоминаю, что собираю пожертвования на компьютер. Буду невероятно благодарен за помощь. Выражаю огромную благодарность и признательность помогшим людям. Из Сомали, из Само, ты меня буквально спас. Легенда 580, огромное спасибо тебе, а также всем тем, кто остался анонимом. Огромное вам спасибо. Это прода для вас. Надеюсь, вам понравится. Бичина. Часть 7. Отступление. Альбус и много еще имен и наград влетел в свой кабинет так резко, что чистящий в своей клетке перья Феникс едва с жердочки не свалился от испуга. За великим белым вошла Минерва МакГонагалл и Флитвик, Последний аккуратно прикрыл за собой дверь, все еще светясь от счастья того, что именно он приветствовал героя. Что это было? Наконец, установив звуконепроницаемый барьер, воскликнул директор. Почему его определили на не в тот факультет? Минерва, ты же сама сказала, что шляпа определит его на Гриффиндор. Альбус, я совершенно не понимаю, как так получилось. Вероятно, что в артефакте что-то замкнуло и не позволило ей назначить на мой факультет Гарри. Скорее всего, он совершенно не подходит для этого факультета. Но почему именно туда? Рухнув в свое кресло с чарами массажа и еще кучей дополнительного, высказался немного пришедший в себя директор школы. Скорее всего, потому что он подходит только этому факультету, договорил великий. Да, спокойно продолжила, как всегда, серьезная МакГонагалл. Хорошо, выдохнул профессор, под столом капая себе в чашку магловский коньяк, затем достал кружку и, прикрыв ее содержимое рукавом мантии, налил в нее чай, отпил и немного успокоился, помассировав переносицу. А это что за шутка такая? Уже более спокойно директор кинул свиток Флитвику. Тот невозмутимо его поймал и, развернув, прочитал. Список поступающих, директор, невозмутимо откликнулся Флитвик. Это-то я знаю. Но что это за руны выжжены в самом конце свитка? Почему имя Поттера не написано на обычном языке? Без понятия, сэр. Этот свиток заполняется артефактом выбора, и он так написал сам. Ладно, устало вздохнул профессор. Тогда объясните мне, профессор Флитвик, что это за язык? Не имею права, господин директор, тут же ушел в отказ полугоблин. Что? Потрясенно выдохнул Дамблдор. Этот язык, тайна народа гоблинов, он невероятно древний и связан с нашими верованиями и законами. Я не имею права раскрыть о нем больше, ибо клятва меня мгновенно убьет, и карлик проявил у себя на ладошке синее свечение магии, что подтверждало его слова. Но какое отношение имеет ваш древний язык к Поттеру? Вновь потерев переносицу, устало промолвил директор Хогвартса. Без понятия, сэр, пожал плечами профессор Чар. Возможно, что артефакт надо продиагностировать, а то ему 1000 лет в обед. Могло что-то и сломаться. Да, вздохнул и звякнул колокольчиками в бороде великий интриган. Хорошо, надо будет вызвать мастера по артефактам и пусть он проверит его. Вдруг, действительно с ним что-то не так, но почему именно тот факультет? Я до сих пор не пойму, ведь у мальчика нет таких склонностей. Мы не знаем мыслей шляпы, господин директор, ответила декан Гриффиндора. Хорошо, мне надо подумать, можете идти. Всего доброго, директор, в один голос сказали деканы и покинули кабинет Альбуса. Как только за ними закрылась дверь, тот ее запер на магический замок и, достав из-под стола бутылку коньяка, отпил прямо из горла. «Не нравится мне это все». «Ох, не нравится», — покачал головой Дамблдор и вновь приложился к бутылке. Часть его планов отправилась в бездну. Однако он не был бы самим собой, если бы у него не было запасных планов, вплоть до смены избранного. Но пока стоит присмотреться все же к Гарри, ибо на него было затрачено слишком много сил и средств. Конец отступления. Я сидел на своей кровати, которую мне показал староста, и тихо офигевал от произошедшего. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Реально, думал, меня от раскрытия Кондратии хватит. Однако все прошло более или менее нормально, пока шляпа не назвала мой факультет. Тогда градус моего удивления реально достиг апогея и со всего маха врезался в потолок. Далее помню все несколько смутно. Вот я прохожу за стол своего факультета, все меня поздравляют, и Дамблдор что-то там говорит, о чем-то предупреждает, а затем на столах появляется еда, и меня ждет новый удар, хотя я еще от старого не отошел. Что за удар? Все просто, на столе был обычный сервиз, вилки, ложки, ножи и все такое. Однако у меня все было не как у людей, ибо у меня сервиз был из самых дорогих, тонкостенный профессиональный фарфор ручной работы. Слава богам, что мало кто в этом разбирается, поэтому народ за столом так и не понял, из какой посуды я ел. Правда, на автомате, и не чувствуя вкуса, а Гарри внутри меня просто заливался со смеху, бедняга даже заикаться начал, так ему и надо, я же все-таки старый и всего лишь осколок души, зачем так со мной? Смутно помню окончание банкета и сборы, теперь уже, моего факультета, затем нас проводили в нашу общагу и разместили по комнатам, я же, автоматически подойдя к кровати, сел на нее и вот, втыкаю в ситуацию, но все равно еще не отошел. Забив на все, автоматически проверил свой чемодан и сумку, а потом рухнул в койку, заснув, как только голова коснулась подушки. Заснув, я не видел, как в комнате появился домовик за шкафом. Проверил, чтобы все в комнате спали, а это был один мальчик, его соседи по комнате что-то обсуждали в гостиной с другими учениками, и аккуратно подойдя к моей кровати, жестом приподнял меня над одеялом, вторым жестом снял с меня одежду и аккуратно ее сложил на стуле рядом, затем подвинул одеяло и уложил мою сладко сопящую тушку на мягкую кровать, предварительно пальчиком потрогав и проверив ее мягкость. Затем заботливо укрыл, подоткнув одеяло и, посмотрев на одежду, что-то пробормотал, и та очистилась от мельчайшей пыли, которая на ней все же успела появиться, как и очистил сапоги от налипшей земли и грязи. А затем, проверив, как мне спится, на цыпочках вернулся за шкаф и стал невидимым, прошептав: какая честь прислуживать жалкому мне великому ему», и потрогал солидный синяк под глазом и опухшее ухо. Хоть и пришлось отвоевать это великое право у других, но Микст не позволит другим ухаживать за владыкой. Только самый опытный и сильный Микст имеет право ухаживать за господином и его вещами. И пусть кто-то только посмеет сказать что-то против. И невидимый домовик показал пространству кулачок, а затем, опомнившись, телепортировался на кухню. Ведь надо еще составить меню для владыки. А замок, с болью, к которой тот уже привык, следил едва работающими плетениями за своей надеждой, готовый защитить этого странного мальчика от кого и чего угодно. Ведь он первый за все время от ухода основателей, кто смог увидеть его и ощутить. А значит, он сможет помочь замку восстановиться. И невидимые никому чары активировались, наглухо испарив дверь комнаты с мальчиком, спящим внутри и заглушив все звуки снаружи комнаты. Ведь опекаемый не должен быть потревожен в своем сне, а я в это время дрых без задних ног, и даже атакующие великаны вряд ли смогли бы меня разбудить. Ну или нарвались бы на мой автопилот, призыв, а затем моя тушка опять вернулась бы в сон, и мои соседи по комнате с удивлением не нашли дверь с номером своей комнаты, и им пришлось спать на диванах в гостиной. Проснувшись, удивился комфорту и мягкости кровати. Пощупав матрас, с удивлением констатировал, что он отменнейшего качества, как и постельное белье, а также удивил свежий воздух в комнате и комфортная температура воздуха. Магия, скорее всего. Встав и одевшись, направился к двери, а выйдя, вдруг понял, что в комнате был один. Хотя отчетливо помню, что староста сказал, будто у меня два соседа по комнате. Подорвавшись, я рванул в гостиную и, вылетев из коридора, застал пустоту и яркое солнце за окном. Подлетев к доске с объявлениями, сорвал листок и посмотрел расписание. Первым уроком у нас была история магического мира с Бинсом в профессорах, это который призрак. Подлетев к выходу, заметил зеркало и, затормозив, пригладил на скорую руку волосы. Однако они как были словно воронье гнездо, такими и остались. Эх, на нормальную ванну нет времени. И применил заклинание очистки тела, прически и рванул на выход, едва не выбив дверь. Мчался я по коридорам, не разбирая дороги, но почему-то был уверен, что бегу правильно и, вылетев в зал с летающими лестницами, вздохнул. Это препятствие мне просто так не обойти. Но каково же было мое удивление, когда лестницы, замерев на миг в своих траекториях, вдруг сложились в нормальные лестничные пролеты, и замок благожелательно намекнул бежать быстрее. И я рванул, перепрыгивая через ступеньку. Чертовы маленькое еще тело и высокие ступеньки. Когда я добежал до дверей лекционной, то с удивлением отметил краем сознания, что как-то же досюда добрался, но махнул рукой на такие мысли и сослался на удачу. Приоткрыв дверь, пробрался внутрь и сел на ближайшее свободное место. Призрак что-то бубнил у своего стола, а окружающие меня студенты клевали носами. Осмотревшись, увидел несколько учеников в мантиях нашего факультета и выдохнул облегченно, пока ко мне не обратился сосед по парте, удивленно рассматривая меня. Парень, ты же Гарри Поттер?» «Ага», — произнес, раскладывая свиток и доставая перо. «Не хочу тебя отрывать от дела», — вновь произнес озадаченный студент. «Но вообще-то здесь сейчас занятие второго курса». «Что?» Я повернулся к нему, и до меня вдруг дошли его слова. «Чо-йо-йо-йорт, сколько сейчас времени?» Сосед усмехнулся и, прошептав какое-то заклинание, ответил: «Почти 11. Уже первая пара у всех закончилась. Ёпть». Сделал я фейспалм и тут же рванул до двери и, выскользнув из нее, достал из кармана помятую бумажку с расписанием и, посмотрев на второй урок, застонал. Трансфигурация, введение. Вновь забег по коридорам, странное мельтешение окон, и я вдруг оказываюсь у нужных дверей и ныряю внутрь. Если бы я обернулся, то офигел бы не слабо, ибо коридор позади меня вдруг отдалился и извернулся, а замок вздохнул от боли. Он свернул пространство, чтобы спешащий мальчик побыстрее добрался до нужной лекционной. Влетев посреди урока, я попытался быстро и бесшумно добраться до любого свободного места, но не получилось. Я был замечен, наш факультет лишился 10 баллов, но меня все же посадили за парту, ибо я сослался на то, что заблудился. Эх, повезло. МакГонагалл продолжила лекцию о введении в предмет трансфигурации, и я стал записывать, стремительно и умело пользуясь пером, отчего на меня с завистью то и дело косился сосед по парте, у которого получалось откровенно плохо, и тот постоянно ставил кляксы. Весь урок можно описать просто. Нам вдалбливали технику безопасности в наши пустые головы. Когда прозвучал колокол, означающий конец поры, все воодушевленно рванули на выход, ибо обед, а потом у нас уроков не было. Вот это я попал, если декан узнает. Я ж первую пару проспал. Хотя если так по-честному сказать, то проспали ее все, ибо не уснуть на уроке Бинса нереально. Схватив сумку, закинул в нее свиток с правилами безопасности и рванул на выход. В желудке булькало. А потом, после обеда, можно будет начать исследовать эту груду замечательных камушков, замком именуемую. Примечание к части. Прода. Нашел время между работой и подработками и выложил проду. Хотите более быстрый выход проды? Хотите более объемный текст? Помогите автору материально, реквизиты в моем профиле. Даже рубль железный — это серьезная помощь автору и минус одна минута до проды. Ведь если у автора есть денежка, чтобы не голодать, то у него есть время, чтобы писать и писать проды, чтобы порадовать тех, кто радует его. Все, кто помог и чьи данные мне известны, комментарий к переводу или смс от банка, я буду благодарить в каждой следующей части фанфика. В этой части приношу свои благодарности таким великодушным читателям, как Абдулхай Набижонович П. Огромное спасибо. Виапон 59. Огромное тебе спасибо. Света, спасибище тебе большое и мягкое, как плюшевый медведь размером с настоящего. Анонимы, которые поддерживают меня, огромное спасибо вам. Бичина. Часть 8. В своей комнате открыл сумку и переоделся в более удобную одежду, взял на всякий случай веревку, пару раскладных крюков и кошек, перчатки тонкие, но крепкие. Капюшон с маской на лицо пригодится, как и когти стальные на берцы. Также в сумку полетела полуторалитровая пластиковая бутылка с водой и сухпаек. Всякое может случиться, так что ничего не может быть лишним. Взял еще 3 пакета, в которые легко поместится как сумка, так и еще вещи, если придется плыть. И, закинув ингредиенты для факела, 6 штук, отправился на выход. Описать сложно, насколько удивились моему внешнему виду однокурсники. Меня провожали взглядом полным шока, хотя у некоторых и проскакивали искры интереса, но спрашивать они ничего не стали, а вернулись к своим занятиям. Сразу видно, что тут вам не Гриффиндор с его шилом в заднице. Нет, ну почему шляпа отправила меня именно сюда? Покачав головой, вышел в коридор и, активировав волшебное зрение, подошел к с виду обычной стене, однако пара жестов, и стена, вздрогнув, ушла внутрь, а затем отодвинулась, открывая лестницу вниз. Кивнув сам себе, достал свою необычную палочку и шагнул в столь манящую неизвестность. Как только я немного спустился, стена с легким скрежетом встала на место и закрыла вход, но меня это не пугало, а потому зажег на кончике палочки люмос и отправился дальше, то и дело срывая руками густую и пыльную паутину и оставляя следы в толстом ковре, скопившейся за очень долгое время пыли. Спускался я довольно-таки долго, затем прошел по коридору и встретил повороты влево и вправо. Магическое зрение показывало, что левый проход постепенно поднимается, а затем и вообще переходит в лестницу наверх, что мне совершенно не нужно. А вот правый проход уходил в глубину фундамента замка. Туда я и двинулся, по дороге выйдя в коридор, который был с помощью магии проложен прямо на дне озера. Стены коридора – это вода, а за ней плавали рыбки, на дне лежали моллюски, а вон и гигантский кальмар плывет в конвое из тритонов и русалок. Если честно, этот коридор откровенно пугал. Было ощущение, что он вот-вот схлопнется, и я окажусь на дне озера, как минимум, из-за удара воды, потерявшей ориентацию в пространстве и оглушенной. Но вот коридор, который я едва ли не пробежал, кончился и, открыв двери, вошел в новый, но уже каменный коридор. Закрыв за собой двери, прошел чуток и вновь принялся спускаться в глубины подземелья этого откровенно волшебного места. Как и мне, настоящему Гарри было жуть как интересно все тут осматривать и идти навстречу приключениям. Однако вскоре я вышел в просто неописуемо гигантскую пещеру. В ней сияли даже стены. Было много странных светящихся синим светом кристаллов, а на дне этой пещеры, куда свободно мог поместиться весь замок и еще место для запретного леса бы осталось, переливался радужным светом гигантский кристалл, окруженный обелисками-артефактами. Именно к ним подходили все трассы питания замка. Спустившись по тропинке, которая шла по стене пещеры, вскоре спустился вниз и оказался около гигантского кристалла, буквально излучающего ману, словно мое ядро, только во множество раз больше. Источник магии. Сердце Хогвартса. Осмотрев обелиски, заметил два почти полностью развалившихся и едва рассматриваемые трассы, ведущие к ним и живущие только на честном слове. Остальные же обелиски были более или менее целыми, но тоже нуждались в срочном ремонте. Скинув сумку на пол, разбил лагерь и, перекусив, засучил рукава и пошел рассматривать разрушившиеся обелиски. Подойдя вплотную, понял, что их разрушило обвалившимися сталактитами, остатки которых лежали вокруг. Посмотрев на источник, кивнул самому себе и, взяв немного его энергии, стал собирать осколки обелисков и сталактитов в кучу около развалившихся обелисков. Затем применил аналог Репаро, только более мощный, рассчитанный на восстановление как раз примерно таких построек. Ману брал прямо из источника и каменные осколки задвигались, а затем стали взлетать и занимать свои старые позиции, спаиваясь намертво с другими осколками и целой основой. И через полчаса один из двух рухнувших обелисков восстановился. На его поверхности вспыхнули руны, и трасса, подключенная к нему, стала наполняться энергией, постепенно все ярче разгораясь. На второй обелиск я потратил целых 3 часа, ибо его осколки каким-то неведомым образом разлетелись слишком уж далеко, словно он рванул, а не был разрушен местным катаклизмом. Как только тот запустился, увидел полыхнувшую сиреневым руну и, приблизившись, чертыхнулся. Кажись, этот обелиск реально взорвался из-за допущенной при создании ошибки. Незначительный, но эта незначительность сделала руну совершенно другой. Не Кроше, а Кроне. А эти руны совершенно разные по магическому свойству. Но вот внешне, отличаются лишь небольшим штрихом. Достав из мешка крюк, аккуратно дорисовал недостающий штрих и смазал его кровью из уколотого пальца. Руна полыхнула и обновилась, став из сиреневой равномерно синей, и обелиск окутался энергетическими потоками и подал напряжение по трассе. Спустившись с обелиска, взял сумку и побрел по трассе первого обелиска, чтобы найти кусок скалы, обрушившийся со временем и перебивший рунные желоба подачи энергии. Тут простой репаро из шумерского арсенала помог только убрать скалу и восстановить трещины, но вот руны пришлось вырезать по новой и напитывать своей кровью. Однако через 3 часа возни трасса восстановилась, и обелиск окутался магическими потоками, пуская к замку большее количество энергии. Я прямо почувствовал, насколько облегченно и благодарно вздохнул замок. А далее пришлось вернуться в гостиную и, пробравшись в комнату со спящими соседями, переодеться в пижаму и залезть в кровать. В желудке булькнуло, но я забил и вырубился. И тут же в комнате образовался домовик. Он поправил на моей спящей тушке одеяло, заклинанием поставил очистку воздуха и придание ему легкой свежести гор. Почистил, погладил всю одежду и прошелся по соседям, кастанув на них несколько заклинаний, отчего те перестали храпеть и сильно сопеть. Эльф побурчал себе под нос, что маги пошли совсем бестолочи, ведь вылечить храп и дыхательные пути совершенно несложно и недорого, да и можно у любого целителя-мага. Но тем жаль даже этих кнатов, и бедному ему приходится заниматься непрофильным делом. Вернувшись в свой угол за шкафом, тот жестом вызвал 2 других домовиков и отправил их к соседям хозяина, чтобы тем почистили и погладили форму. Но эти помощники то и дело кидали полные зависти взгляды на кровать владыки. Однако суровый взгляд Микста мгновенно их отрезвлял, и те, закончив свою работу, исчезли из комнаты. Эльф же, вспомнив о том, что хозяин сегодня проспал занятия и это доставило ему неприятности, подвесил над головой владыки плетение будильника и со спокойной совестью отправился составлять новый список на питание своего подопечного. Хоть в прошлый раз его список и не понадобился, но в этот раз хозяин уж точно не проспит, а тыквенный сок хоть и полезен, но не так, как сок из смеси свежих ягод, нежнейшей овсянки с фруктами и горячих булочек с медом. Знаете, я мог ожидать многого, но не того, что произошло с утра пораньше. Я спал и видел такие сочные, яркие и теплые сны, когда вдруг раздался звук сирены прямо над ухом и командный голос как гаркнет. Рота а-а-а-па-а-дью-ю-ём, что я уже чисто на рефлексах через 30 секунд стоял по стойке смирно у койки и туманными глазами смотрел на упавшего с кровати от неожиданности соседа и ворчащего второго, от испуга подпрыгнувшего и ударившегося головой о спинку кровати. Но никакого сержанта не было и, заметив это, а потом и вспомнив, где я, оглянулся на свою кровать и увидел активное плетение будильника, которое берет из сознания своего подопечного самый действенный способ подъема. А моего сержанта из одной из жизней в этом никто не переплюнет. Уж поверьте, вот и сработал на рефлексах, даже не проснувшись толком, оделся, поправил кровать и встал по стойке смирно рядом с табуретом, готовый к смотру. Выдохнув и расслабившись, мысленно сплюнул и направился в сторону ванных комнат, захватив чистящие принадлежности и полотенце. Посмотрев на часы в гостиной, поморщился чуть и, войдя в ванную, отметил ее пустоту. Все же что-то есть в том, чтобы вставать на час раньше. К примеру, в ванной нет очередей и можно спокойно сделать свое дело. Подойдя к душевой, с удивлением отметил дверь слева и, полюбопытствовав, открыл ее, чтобы потрясенно хмыкнуть и расплыться в довольной улыбке. Вот, вот что делает с замком восстановленная энергоподача и частичное восстановление его возможностей. А в комнате была ванна, в которую я тут же из кранов подал воду и, отрегулировав ее температуру, разделся и забрался внутрь. Теперь и у нас будет ванная, а не только у старост. Отмокнув и отмывшись, вышел из ванной под удивленные взгляды других сонных студентов, оставил дверь открытой и потыкал туда пальцем. Первый же сокурсник, увидев внутри ванну, мгновенно влетел внутрь и захлопнул дверь перед носом следующего любопытного. Ну, как говорится, кто успел, того и ванна. Присвистывая приставучий мотивчик из одного сериала, который я смотрел в одном из миров, направился обратно в комнату. Наша служба и опасна, и трудна, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, по подворотням и дворам, а нам все это не впервой, и тра-ля-ля-ля-ля-ля. И, несмотря на ваш бардак, погром и дыры в стенах, мы несем свою уж службу ведь для вас. Короче говоря, тут были опера, скомканно закончил кусками вспомнившуюся песню и, войдя в комнату, взял свою сумку и, сложив ванные принадлежности, причесался и отправился в гостиную. Вокруг, словно броуновские частицы, в некотором сонном хаосе блуждали лунатики, еще не проснувшиеся, бегали жаворонки и искали опохмел с красными от недосыпа и бурного вечера глазами старшекурсники. Когда время было выдвигаться, пристроился к толпе бредущих сокурсников, и староста довольно быстро привела нас в зал для завтрака. К моему удивлению, именно у меня завтрак был намного лучше, чем у всех остальных, потому быстро схомячил его и заел булочками с ягодным соком. Хорошо, что на нашем факультете все в основном пялятся в учебники, даже за столом. Затем, дождавшись остальных, я вместе со всей толпой отправился к нужному кабинету. Сегодня у нас защита от темных, ха-ха, искусств. В кабинете витал запах чеснока, а у кафедры стоял сам профессор Кверрелл с накрученной на голову челмой. Да, ну и видок у него. А энергетика, это же полнейший кошмар. Как он еще не скопытился-то? Когда в классе собрались наш факультет и шумные гриффиндорцы, профессор начал свой урок. Заикаясь, он представился и написал на доске тему сегодняшнего урока. И, конечно же, это было введение в понятие темных искусств. Короче говоря, весь урок Гринджер тянула руку, профессор ее игнорировал и, заикаясь, рассказывал байки про темных магов и не менее темных тварях, и об опасности столкновения с ними. Особенно тот остановился на вампирах. Ну как особенно? Вторая часть поры оказалась посвящена именно вампирам. Он словно помешался на них, честное слово. Вторым уроком у нас была трансфигурация, и вот сегодня нам преподали самые простые заклинания превращения неживого в неживое и, раздав всем спички, дети и спички, а как тут дела обстоят с пожарной безопасностью, сказали применить изученное заклятие и превратить спичку в иголку. Я рассматривал данное заклинание и так, и эдак, но все-таки не смог разобрать его и понять. Натуральная абракадабра и жест палочкой. Вот зачем все усложнять-то? Представив структуру дерева, я подставил структуру металла при форме иглы и совместил спичку с формой, сделав сплетающий жест рукой и произнеся слово «активатор». Трансфа на шумерском, и с легким шипением спичка изменила свою структуру и форму, превратившись в серую металлическую иглу с ушком для нити. Увидевшая это МакГонагалл подошла, осмотрела иглу и вынесла вердикт. Равенкла, плюс 10 баллов за скорость и качество превращений. И ушла к Гермионе, которую, я помню по поезду, такие определили на Гриффиндор. У нее спичка превратилась наполовину, и это с тем непонятным заклинанием. Посмотрев на иглу, достал из сумки коробок со спичками и, выложив их на стол, стал практиковать именно то заклинание, которое нам дала МакГонагалл. И к собственному удивлению, с первого раза превратил спичку в иголку. Правда, был один нюанс. «Поттер Гарри, как это понимать?» Возмутилась декан Гриффиндора, когда все спички в классе вдруг превратились в иголки, а я с удивлением смотрел на 4 иглы на своем столе, затем на иглы на других столах и только и смог выговорить. Упс. Примечание к части. Прода. Эта прода посвящается тому, кто переслал мне на Яндекс кошелек 20-ку. Спасибо, Бичина. Часть 9. Пока наша толпа возвращалась в факультетскую гостиную, все странно смотрели на меня. Эта выходка с превращением всех спичек в классе в иголки удивила всех. А когда МакГонагалл решила раздать новые спички, то из коробка высыпались иголки. МакГонагалл решила расколдовать их, однако из 5 попыток ничего не получилось. А я задумался над тем, почему так произошло. И сейчас, идя под удивленным взглядом всего моего курса, смотрел на свой источник магии и офигевал, потому как он вырос, раза эдак в 2, и процесс, который его растил, не прекратился, а рос он из-за того, что я тогда брал энергию источника магии и не всю ее потратил, из-за чего вырос резерв энергии, раз эдак в 6, а после энергия источника начала влиять на мою энергию, а затем и на само ядро, за ночь простимулировав его рост в 2, чертовых, раза. Теперь понятно, что произошло в классе. Из-за увеличившегося в несколько раз количества энергии, мой контроль оказался в минусе, и потому точечное воздействие на спичку оказалось нифига не точечным. А с моим количеством энергии, заклинание превратило все спички в классе в иглы. И то это чудо, что только в классе. Однако, когда мы проходили мимо группы слизеринцев, то я услышал краем уха: «Не, ну ты видел, мои спички превратились в иголки, я даже палец уколол». «Как так-то? Мы же не на трансфигурации были, а на истории». От услышанного натянул покерфис и прибавил скорости. Оказавшись в комнате, не выдержал странных взглядов двух соседей и, переодевшись, рванул в секретные коридоры. Ну их нафиг. Пробравшись в тот же вход, что и раньше, очистил пол и сел на него, входя в медитацию. Ведь не могла же та взятая энергия настолько прокачать мое ядро и резерв, а потому стал искать аномалию и таки нашел ее. К моему ядру шла целая трасса энергии от замка, да еще нашлась и трасса энергии от самого сердца Хогвартса. И эти потоки энергии с каждым мгновением только росли в крепости и проводимости, отчего стремительно росли и мои личные показатели резерва и ядра. Ведь ядро должно подавать определенное количество энергии, чтобы не деградировать, однако в любой момент могла начаться эта самая деградация, а этого мне нафиг было не нужно. Сквибом стать? Ну уж нет. Мгновенно скрутив руки в жестах плетения, заставил светиться сам воздух от нити энергии. Из горла стали раздаваться странные звуки, резонансом проходящие по воздуху, и все больше наливая светом сложное плетение, которое в какой-то момент стало очень тяжело держать ресурсами телесного разума, а потому пришлось частично выйти в энергетическую форму. Все же целостность энергетики намного важнее, чем стать придатком замка. Кстати, надо будет с Филчем поговорить, и если он не такой уж и придурок старый, то можно будет часть поступающей энергии перевести на него, тем самым сделав его магом. Конечно, магом он будет только в стенах Хогвартса, но, как говорится, он и так тут безвылазно живет. Сплетя, наконец, сложное плетение заклятия, открыл глаза и завис от того, что передо мной висело. Это была многомерная сложносоставная фигура с кучей рун, контуров и тому подобного, и занимала эта штука все пространство небольшого зала, в котором я каким-то образом оказался. Даже стены светились узорами и рунами в огромном количестве. Но плюнув на светопредставление, своей волей сжал все это огромное плетение до шарика от пинг-понга и ударом в нужную точку вогнал его точно в магическое ядро. И мгновенно взвыл от дичайшей боли, а затем и провалился во тьму беспамятства. Замок, наблюдающий за парнем и увидевший, что ему не хватало пространства для сложнейшего магического плетения, расширил тот коридор, в котором он сидел и продолжал это делать, пока плетение не прекратило рост. А сейчас тот участливо и с диким волнением смотрел на вскрикнувшего и мгновенно потерявшего сознание мальчика. А затем, с подопечным стало твориться что-то невероятное. По ядру его магии начали бегать всполохи алого огня, а затем энергия от замка и сердца стали словно обтекать его и тут же перемещаться в фильтр энергии, который заметно усложнился и становился мощнее, продолжая усложняться и крепнуть с каждым мгновением за счет усиливающейся подачи энергии. А потом из ядра вырвалась энергия непонятного спектра, разделилась на два потока и небесно-голубой поток устремился к голове мальчика, где и закрепился, а ярко-алый поток этой неизвестной энергии расширился по всему телу, частично тоже проникнув в голову и слившись с голубым потоком, начал растить свои каналы в теле, отчего мальчика выгнуло дугой и тот захрипел. Алая энергия проникала везде, в мышцы, кости, связки и костный мозг, а затем на теле парня засветилось множество красных точек по коже и в следующий миг из них вырвалась эта энергия, и, окружив его тело в своеобразный кокон, превратила точки выхода энергии в микроскопические водовороты. Продержавшись вовне с 10 минут, энергия растворилась, и два странных источника в голове и вокруг магического ядра полыхнули одновременно и начали резонировать, отчего тело мальчика тут же опало и стало дышать спокойнее. Энергия смешивалась и стала сплетаться в странные узоры, которые через несколько мгновений словно вспыхивали, и замок удивленно застыл, смотря на рождение новых и непонятных источников этой новой энергии. В голове со вспышкой образовался фиолетовый источник, чуть ниже в подкадычной впадине сформировался синий источник энергии, затем в груди расцвел словно зеленый цветок и его центром было магическое ядро, в животе раскрыл лепестки желтый цветок энергии, чуть ниже полыхнул кровью алый источник и наконец полыхнул последний цветок в паху парня, и он был ярко-оранжевого цвета. Затем все новообразования полыхнули своим цветом и от фиолетовой до оранжевой прошел поток энергии, с каждым прошедшим цветком становясь много мощнее и дополнительно сплетаясь с новым цветом источника, пока от оранжевого в сторону сердца парня не протянулся радужный поток, который впитался в сердце без остатка и то, вдруг остановилось. Замок не на шутку перепугался, но не успел позвать он на помощь домовиков, как сердце стукнуло раз, второе и вновь ритмично забилось. Однако теперь оно светилось равномерно распределенным радужным светом и в нем расцвел новый цветок, имеющий все цвета иных цветков и приобретший два новых цвета, черный и белый. А затем, все цветки в теле парня полыхнули и стянули энергию вместо под ядром магии, став образовывать нечто вроде странного водоворота, который вместо втягивания энергии, стал наоборот ее вырабатывать. Это было настолько странно, что замок не знал, что и думать. Затем от странного последнего образования энергия потекла по новообразованным каналам и, как только заполнила собой все капилляры и систему, все 7 цветков погасли, оставив на своем месте едва видимое свечение, а парень просто уснул. Однако замок все же вызвал домовика, отвечающего за этого столь непростого ученика, и тот мгновенно организовал вместе нахождения парня кровать, заклинанием отмыл парня от пота и грязи, почистил на нем одежду и уложил того в койку, заботливо накрыв одеялом. А замок еще довольно долго пытался понять, что произошло с мальчиком и его энергетикой, которая стала настолько сложной, что понять в том нагромождении было что-то крайне сложно. Однако одно он рассмотреть все же смог больше. В какой-то момент энергетика парня полностью изменилась. Окрас ядра затрепетал и сменился. А душа парня, полыхнув, развернулась в нечто настолько сложное, что замок потрясенно застыл. Старая душа тела переплеталась с новой структурой, рождая нечто совершенно новое и единое. Взаимосвязи переплетались в тугой узел, части этого нечто вплетались и стыковались со старым, пока сложнейшая структура не полыхнула законченностью и душа, не похожая ни на что, что видел ранее замок, не стабилизировалась. Затем новый источник непонятной энергии словно сам собой запустился, и голубая с красной энергией стали смешиваться в водовороте и направляться по телу в мышцы, кости, связки, жилы и нервную систему, усложняя и укрепляя все, модифицируя с невероятной скоростью. А когда энергия вернулась в водоворот, на кровати лежал внешне все тот же мальчик, однако внутри он стал чем-то большим, чем простой человек или маг. Открыв глаза, первое, что ощутил, так это странную легкость тела и еще кое-что. Странную и непонятную пустоту, потерю, взявшись рассматривать, что произошло, взглянул на свою энергетику и потрясенно застыл. И было отчего. Откуда у меня, мать его, чакра? Шок был реально большим и таким толстым, что вытеснил из головы все остальные мысли. Встав с кровати, осмотрел небольшой зал и, все еще не веря в произошедшее, сложил серию печатей, на что внутри тут же отозвалась теплом из ЦЧ, и я оказался у противоположной стены зала. Шуншин сработал, как и положено. Затем последовали еще замена, Хинге, иллюзорный и теневой клон, и все довольно-таки просто получалось. Однако я все больше и больше ощущал холод в теле. Заканчивалась ян-составляющая чакры. Ну и не мудрено, ибо хоть я и занимался в этой тушке, но до тренировок шиноби было далеко, ибо без чакры оно бы просто-напросто не выдержало тех нагрузок. А теперь, значит, придется начать эти тренировки и притом, в стиле зеленых зверей, если не хочу остаться слаб в этой дисциплине. Ведь чакра и тело взаимосвязаны. Разобравшись в чакре, полез глубже и с каждым мгновением все больше и больше начинал тревожиться, потому что не чувствовал своего осколка, средоточия моего бытия. Тогда, совсем уж испортив себе настроение, залез во внутренний мир, где ранее обитал Гарри, и не нашел его. А вот внутренний мир сильно изменился. Ранее это был кусок мира шиноби, а теперь это был бескрайний лес. Лес перед рассветом встающего на горизонте солнца, которое вставать не спешило. Исследовав изменения, ничего не понял и, выбравшись в реальность, залез себе в голову, чтобы увидеть там истинный бардак. Память, суть и многое другое были перекорежены и кое-как взаимодействовали. В памяти были новые структуры, и потому я запустил процесс стабилизации, чтобы через миг упасть на колени и из моих глаз потекли слезы. «Как? Почему? Что произошло?» – закричал я в пустоту своего сердца, ибо души Гарри Поттера больше не было, а в ответ на мою голову обрушились воспоминания. Вот я лежу и ручкой младенца шевелю висящую надо мной погремушку, и над кроваткой склоняется симпатичная и зеленоглазая девушка, улыбающаяся мне как-то по-родному и с теплом матери. Затем картинка сменяется. Я вспоминаю себя отчаянно плачущим в кроватке, а с первого этажа раздаются взрывы и выкрики заклинаний. Затем в моей комнате появляется Дамблдор из-под мантии невидимки и быстрым движением вплетает в мою висящую над лицом игрушку-погремушку золотой колокольчик, а затем исчезает под мантией, чтобы в комнату влетел высокий, каштаново-волосый мужчина в черной мантии и с палочкой. Увидев меня, мужчина странно скривился, схватился за голову. «Это же ребенок, Том!» «Просто ребенок», и тут же его голос меняется. «Этот ребенок – наша погибель, или я, или он». Вновь голос сменяется. «Он же младенец, что он может сделать?» Вновь другой голос, словно у Волан-де-Морта шизофрения. «Пока ничего, но дети имеют возможность расти». Вновь смена голоса. «Но, не мешай», – выкрикнул Волан-де-Морт и, наведя на меня палочку, выкрикивает. «Авада Кедавра!» Но зеленая вспышка, летящая в меня, ударяется в погремушку, и висящий там колокольчик отражает атаку обратно в темного лорда, и тот опадает прахом. Только лишь мантия и палочка остаются нетронутыми. А на моем лбу болит из-за попадания на него колокольчика, он пережег веревочку, на которой висел и упал прямо мне на лоб, своими раскаленными гранями оставив мне след молнии. Явившийся затем Дамблдор подошел к моей кроватке, не обратил на меня никакого внимания и, подвинув, извлек колокольчик. «А ты, Том, дурак, ты же знаешь, что невозможно уничтожить собственное вместилище души, а атаковав его, ты атаковал самого себя. Хех, но так даже лучше». Однако, тот осмотрел колокольчик, затем нахмурился и наклонился над моей кроваткой и осмотрел ожог. «Черт, вот этого я не предполагал. Чертов осколок души переместился в младенца. Хотя, хм, это может сыграть мне на руку». Он достал палочку и стал что-то делать со мной, отчего боль во лбу только росла, а в голове затуманилась и стало намного труднее думать. Вот так-то лучше. Закладки превратят его в идиота и не дадут тому возможность быстро захватить тело парня. А потом посмотрим, как можно будет разыграть эту карту. В дом вошел Хагрид, а с улицы раздался вой боли и взрывы. «Забери младенца и отнеси его сестре Лили. Кровная защита должна его там надежно оберегать». Хагрид посмотрел на все вокруг, вздохнул виновато и, спеленав меня и закутав в одеяло, отправился на выход, сел за руль какого-то мотоцикла и тот полетел. Хагрид весь путь извинялся передо мной и сказал такую фразу: «Прости, Гарри, я не смею ослушаться Дамблдора. Непреложный обет. По глупости в молодости дал его Дамблдору и ничего не могу поделать. Теперь тот имеет полное право мной командовать, а я не имею права не подчиняться. Прости, Гарри». Далее меня поглотили воспоминания настоящего Гарри Джеймса Поттера. Его мечты, слезы, желание покончить с собой и то, что магия не позволяла тому этого. А далее то, как он заливает свое сокровище слезами и кровью из разбитой губы и сломанного носа и молится неизвестным богам о помощи. Последнее воспоминание было странное. Белая комната и Гарри, стоящая и улыбающаяся мне. Не печалься из-за того, что я ушел, Наруто. Да, я знаю, кто ты. Я ушел к родителям, к маме и папе. Я добровольно на это пошел и нашел возможность это сделать. Прости меня за это. Ты не убивал меня. Я добровольно отдал тебе часть своей души и всю память. Мне это уже не нужно тут. Только когда ты пришел на мои молитвы, я смог отдохнуть и даже вспомнить, каково это улыбаться и смеяться. Однако, своего желания уйти я не потерял. Из моих воспоминаний ты теперь знаешь, что я много раз пытался это сделать, но не получалось. Ты хотел для меня лучшего, я знаю это. Однако, не согласен с этим. Я хотел уйти, и я ухожу к своим родным. Прощай и не вини себя. Я бы все равно ушел, рано или поздно. И еще раз повторю, не вини себя и проживи хорошую жизнь. И все исчезло. В горле стоял ком, а в сердце болело. В глазах все расплывалось от слез, а я не мог их сдерживать. Мне было откровенно жаль парня, его душу и его жизнь. Но немного придя в себя, встал, вытер слезы и сжав кулаки, посмотрел на мир пронзительно синими глазами. «Дамблдор, тебе не жить, мразь!» Примечание к части. Прода. Часть откровенно, скорее гнетущая, но, как по мне, необходимая. Градус безумия накаляется. Кстати, следующая часть уже написана. Бугага. И я долго с нее ржал, хоть и сам писал, но выложу ли я ее сегодня, кто знает. Выложил сейчас, потому что посвящается тем крутым ребятам, которые закинули мне копеечку на бутер с чаем. Спасибо, ребята. Кстати, подкинуть копеечку автору можно через мой личный профиль, чтобы, значит, я побыстрее выложил проду, и было что покушать на завтра, и чем заплатить и нет. Бичина. Часть 10. Начало безумия. Примечание к части. А вот и прода. Просьба оставить логику и здравый смысл в туалете. Пусть помоется. Эта прода посвящена тем, кто поддержал меня денежкой. Особенная благодарность Борису Владимировичу. Я челюсть с пола гвоздодером отрывал. Постараюсь еще проду запилить, но не обещаю. Второй час ночи. Бичина. Когда я выбрался из коридора зала, за окнами уже была глубокая ночь, а потому решил кое-что выполнить из задуманного. Мистер Филч всегда дежурит в ночь, а потому встретить его ночью легче простого. Спрятавшись в одной из многочисленных ниш, применил Хинге, продумав его до мелочей и создал вокруг фигуры немного потустороннего света. И образ был готов. Это оказался высокий мужчина за 40, статный, с прямой спиной и жестами аристократа. Помогла память об одном из миров, где в меня вбивали этикет в прямом смысле палкой, с черными с небольшой проседью волосами почти до плеч, аккуратно зачесанными назад, небольшой бородкой и усами, в великолепно сидящем на нем костюме с чешуйками. Правая сторона костюма фиолетовая, а левая красная. Камзол обхвачен на поясе кожаным ремнем с золотой пряжкой с изображением рогатого и клыкастого демона. На плечах узоры в виде овалов черного цвета, от груди превращающиеся в вертикальные полоски. На ногах брюки черного цвета в белую вертикальную полоску. В руках джентльмен держал трость посох черного цвета с навершием в виде усатых мужиков, широко раскрывших рты. Внутри светился странный, потусторонний свет. Взмахнув и прокрутив вокруг правой ладони в абаджик, а вернее его точную копию, трансфигурированную из меча одного из доспехов, что стояли по всему коридору, слегка ухмыльнулся и, выйдя из ниши, смело двинулся по коридору. Встретившиеся пара старшекурсников едва не растеклись по стене от испуга, а я с хлопком проявил в правой руке широкополую шляпу с пером и, сделав легкий поклон, водрузил ее на голову. «Простите, юноша и юная леди, а вы не видели тут патрулирующую кошку или ее хозяина? У меня есть что ему сообщить», но ученики лишь отрицательно помахали головами. «Ну и ладненько, сыру», и с хлопком в моей руке образовался кусок сыра. Парень, увидев такое, закатил глаза и рухнул в обморок, под потрясенный взгляд закрытой его спиной девушкой, которой пришлось подхватить того под руки. «Что за молодежь пошла, совсем трусливая?» Поморщился я и, испарив сыр из руки, прикоснулся к краю шляпы и двинулся дальше. Филча пришлось искать довольно долго и испугать при этом еще несколько студентов, крадущихся в свои гостиные, и избавиться от привязавшегося ко мне призрака, все желающего познакомиться с новеньким. Однако один жест Новобаджик, и по нему разлился святой свет, а затем я сыграл призраком в бейсбол. Он был мячом, а Вабаджик – битой. Тот довольно быстро понял, что я в его обществе не нуждаюсь, и обиженно куда-то убежал сквозь стену. А я поправил костюм, который в этом особо не нуждался, и отправился дальше. Филч нашелся, когда, проходя по второму этажу, услышал его крики. Он явно схватил нарушителей комендантского часа и сейчас их качественно отчитывал и назначал на работы по уборке школы. Выйдя из-за угла, увидел рыжего Рона Уизли и Гермиону, которые на замечание лишь вздрагивали и, опустив плечи, молчали. «Хей, Филч, старый маразматик, тебя-то я и ищу», — выдал, как только тот меня заметил. «А-а-а, вы кто?» — спросил тот озадаченно, а я снял шляпу и радушно распахнул объятия. «Это же я, твой брат, незаконнорожденный сын от любовницы твоего папаши, Шиагарат». Надо было видеть лица Рона, Гермионы и самого Филча на мой спич. Жаль, камеры с собой не захватил. «Э-э-э-э, простите, но, кажется, вы ошиблись».